Глава 9. Напролом. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. «Как я вижу, драгуны возвели против мятежников кое-какие укрепления», — проворчал Коль. Немил с сержантом присели на корточки на углу выгоревшего здания, в 2,5 сотнях метров от входа в кузничный комплекс, и осматривали обширную площадь, заваленную обломками камней и арматуры, еще недавно составлявших часть жилого дома. С этого наблюдательного пункта они могли видеть около полукилометра рельсовых путей и высокие ворота, ведущие в главную кузницу. Открывавшаяся перед ними картина не внушала Астартес оптимизма. В какой-то момент недавнего прошлого гарнизон кузницы счел нужным укрепить вход, и тогда с обеих сторон от входа были воздвигнуты 2 бастиона из пермобетона. Наверху установили тяжелые орудия, так что подходы к воротам оказались под перекрестным огнем, а для защиты от бронетехники насыпали земляные валы. Вокруг защитных сооружений на расстоянии 200 метров снесли все дома, и образовалось открытое пространство, где было совершенно негде спрятаться. Защита объекта была выполнена отлично, и Немиил мог бы только порадоваться, если бы не то обстоятельство, что хозяевами в нем теперь были не танагранские драгуны, а бунтовщики. «Похоже, что драгуны, по крайней мере, пытались защищаться», — заметил Немиил. Усиленное зрение Астартес давало возможность также подробно рассмотреть все детали, как любому обычному человеку, вооруженному биноклем. Большая часть орудий разбита, а у каждого из бастионов стоит по сгоревшему танку. Наверное, поэтому мятежники предпочли оставить свою технику вдоль рельсов. Коль саркастически хмыкнул. Чуть поотдаль они оба видели 4 черепахи с разбитыми корпусами, из которых торчали короткие дула автоматических орудий. Интересно, почему здесь нет еще танков? Наверное, их послали в качестве подкрепления на другой участок, предположил Немиил. Сержант кивнул. Могу поспорить, что эта поляна еще и заминирована, заявил Коль, указав на просторную площадь перед бастионами. Брат-искупитель сокрушенно вздохнул. Ты прямо настоящий маяк надежды, брат. Надежда — это твоя сфера деятельности, заметил Коль. А моя задача, кроме всего прочего, уберегать молодых неоперившихся офицеров от минных полей. «За что все мы тебе премного благодарны», — заявил Немиил. Вздохнув, он вновь сосредоточился на изучении бастионов. Немиил обнаружил многочисленные признаки интенсивного обстрела бетонных укреплений, но никак не мог понять, каким образом мятежникам удалось овладеть воротами. Не было ни тел погибших, которые могли бы подсказать угол атаки, ни обгоревших корпусов машин, указывающих на мощный штурм с использованием бронетехники. Если бы удалось понять, как противник проник внутрь, Астартес мог хотя бы определить самые уязвимые точки этой крепости. «Ну что ты думаешь, брат-сержант?» — поинтересовался он. «Как нам взять эти укрепления?» Еще несколько мгновений Коль молча изучал обстановку. «Знаешь, я считаю, надо просто подойти ближе и попросить их впустить нас». Немиил окинул сержанта сердитым взглядом, хотя шлем полностью скрыл его реакцию. «Это не смешно, сержант. Так уж получилось, что на этот раз я не шутил», — сообщил Коль.